Приветствую вас, дорогая церковь, мир вам! Сегодня третье воскресенье Адвента, и мы в воспоминании о грядущем празднике Рождества Христова, о празднике пришествия Спасителя в этот мир, сегодня зажигаем третью свечу, свечу пастухов. Свеча – это символ жизни, той вечной жизни, которую Господь принес нам на землю и оставил нам на учении свое Писание. Поэтому пастухи были первыми, кто, услышав весть от ангелов, они пришли и поклонились младенцу Иисусу. Вот свеча, исполните все доброту, изменится земля. Исполните все доброту, изменится земля. Мы прочтем место из Писания. Когда ангелы отошли от них на небо, пастухи сказали друг другу: «Пойдем в Вифлеем и посмотрим, что там случилось, о чем возвестил нам Господь». И, поспешив, пришли и нашли Марию и Иосифа и младенца, лежащего в яслях. Увидев же, рассказали о том, что было возвещено им о младенце сём. И все слышавшие дивились тому, что рассказывали им пастухи. А Мария сохраняла все слова сии, слагая в сердце своем. И возвратились пастухи, славя и хваля Бога за все то, что слышали и видели, как им сказано было. Пастухи увидели Спасителя собственными глазами. И сегодня у каждого из нас есть такая возможность видеть Господа глазами веры. Но есть еще люди, которые не могут этого делать, у которых эти глаза закрыты. И у нас есть уникальное время перед этим замечательным праздником рассказать близким друзьям, знакомым прохожим о том, что пришел младенец Иисус в этот мир ради того, чтобы дать им вечную жизнь. Это также уникальное время для того, чтобы мы наполнили своими сердцами добротой, любовью, терпением, миром, тем миром, который принес младенец Иисус в этот погибающий мир. Мир любви, добра и вечной радости. Мы можем сделать то, что никогда не делали. И об этом говорится в Писании. И если любите любящих вас, какая вам за то благодарность, ибо и грешники их любят. И если делаете добро тем, которые вам делают добро, какая вам за то благодарность, ибо и грешники тоже делают. И если взаймы даете тем, от которых надеетесь получить обратно, какая вам за то благодарность, ибо и грешники дают взаймы грешникам, чтобы получить обратно столько же. Но вы любите врагов ваших и благотворите. И взаймы давайте, не ожидая ничего. И будет вам награда великая. И будете сынами Всевышнего. Ибо Он благ и к неблагодарным и злым. Итак, будьте милосердны, как и Отец ваш милосердный. Дорогие братья и сестры, мы приглашаем всех вас на богослужение, которое произойдет 24 декабря в 7 часов где мы будем вспоминать те события, которые предшествовали Рождеству и само Рождество. Приходите и приглашайте своих неверующих друзей, родственников, чтобы как можно больше людей узнали об этом великом событии, которое произошло именно для них, для каждого из нас. Аминь. Придите поклониться, придите поклониться Господу. Небесные злые хоры, пойте с ликованием, небесные силы, звучите хвалой. Богу, придите поклониться, придите поклониться, придите поклониться Господу. Иисус наш, с молитвой мы к Тебе приходим, Тебе честь и славу от сердца поем. Вечное слово явилось во плоти, лишь Он один достоин, Иисус наш Господь. Прославьте Его имя,